Привет! Если ты не подписан на все каналы нашей банды, то рекомендуем тебе подписаться, ссылочки все в описании. Да. Здравствуйте, банк Хоум Кредит. Меня зовут Сергей Кириллович Александровна. Могу же спросить Лапу Андрея Витальевича? Еще раз, как вас зовут? Фатима. Фатима? Фатима, вернее, да. Фатима. Понятно. Фамилия? Серкакиева. Серкакиева. Вы слышали? Ага. Отчество? Да. Алехановна. Как? Алехановна. Алехановна, понятно. Что вы хотели? Андрей Витальевич, звонок вам поступает, так как на сегодняшний день у вас действует неоплата размером 37 829 рублей 82 копейки. Да, я знаю. Периодом просрочки 64 дня поступает вам звонок, так как у вас уже период прошел 61 день, а после 61 дня банк может свернуть график и выставить сумму к оплате одним платежом. То есть график аннулировать. Ну, я понимаю, да. то, что банк может, но денег мы звоним для того, чтобы это прекратить. От этого, понимаете? Нету денег. Да, я понимаю, но звонок поступает для того, чтобы вы избежали данного факта, данного случая, Андрей Витальевич. Убрать, что ли? Так как у вас уже получается. Вы скажите мне, где что украсть? На водочку дайте мне, а я украду и заплачу. Не вопрос. Андрей Витальевич, ну банк вам и так предоставляет определенное время, он начисляет минимальные комиссии, чтобы вы нашли способ. Я готов кого-нибудь ёбнуть из рогатки. Делайте заказ на кого-нибудь из банкиров, нахуй. Я ёбну из рогатки, мне пофигу. Я готов на это. Андрей Витальевич, ну вы понимаете, разовые услуги буду оказывать вашему банку по устранению конкурентов, но только из рогатки. Огнестрела нет, к сожалению. Да, возможно, к многим, к сожалению. Да, Андрей Витальевич, ну, это не выход, опять же, из ситуации. Я понимаю, что это не выход, но денег нет. Вы понимаете то, что нету денег? Да, мы тоже вас понимаем. По-человечески, но действия по договору, действия по закону, то есть по указанному договоре иметь не можем. Подавайте в суд. Буду признавать платить. Для начала... Я не отказываюсь, но у меня нет на текущий момент времени финансовых возможностей, чтобы оплатить данную задолженность вашей организации. Ну, для начала банк ничего не подает в суд, для начала выставляются требования на выплату. Давайте сотрудничать. Если у вас есть в вашей организации неугодные люди, давайте я их буду отстреливать из рогатки. Да, Андрей Витальевич, хорошо. Я серьезно. Засяду на крыше с рогаткой, со снайперским прицелом, блядь. Как вариант, там договоримся по балкам. То есть искать дополнительный выход из ситуации? Да ну нету денег, какой дополнительный выход? Пойти воровать, что ли? Или что? Объясните мне, пожалуйста. Ну нету денег. У нас сейчас, понимаете, вот помните фильм такой «Бандитский Петербург» был? Там как... Уважаемый антибиотик говорил, вор в законе, да? У нас проще воровать вагонами и ходить на свободе, чем украть велосипед и поехать в тюрьму. Правильно? Так вы мне подскажите, где пару вагонов украсть? Я украду, не вопрос. С вами рассчитаюсь. Сам в накладе не останусь. Андрей Витальевич, если бы это было известно, я думаю, не только вы бы этим еще воспользовались. Да ясен пень. Ну, пока нету денег. Там пишите, что хотите, но нету денег. Я поняла вас. Ну, в любом случае, Андрей Витальевич, вы оповещены о том, что могут Да, быть такие оповещен. случаи и не очень приятные случаи. Так, Подождите, хорошо, благодарю. Кстати, не очень приятные. Ну-ка, поясните. Ну, о том, что у вас вы уже не сможете выйти в график платежей, о том, что у вас будет выставлено требование Но уже не только для полного погашения, это не просто сильно неприятный случай. Я-то думал, вы ну, если понагоните там Андрей. Про выездных бандитов. После этого банк есть возможность либо передачи дела в судебный участок, либо передачи дела в коллекторское агентство. Ну, коллекторское агентство после это не требовалось. Типа чуваки из 90-х, которые в себя поверили, да? Это такие парни, да? Сейчас уже по-другому. По-другому? А, просто... Работают коллекторские агентства. Просто порча имущества, что ли? В подъезде рисовать будут? Ну, это нам неизвестно. Так, еще какие-либо вопросы остались у вас, Андрей Витальевич? У меня к вам нет вопросов. А у вас ко мне есть? Хорошо. У меня к вам тоже нет вопросов. Больше всего доброго. До свидания. Хорошо бродить по свету. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.